По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики, недавно в Норвегии состоялись торжественные собрания, выставка книги, фото и кинопросмотр. Египетский комитет по изучению идей ЧЧИ организовал семинар, фотовыставку и кинопросмотр. А австрийский молодежный кружок по изучению идей ЧЧИ Ким Чен Ира в Вене публичную лекцию и кинопросмотр. На видном месте залов мероприятий были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильмы, торжественно ознаменовали 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи при участии великого Ким Чен Ына и «Улица ученых в мире».